Глава 28. Октябрь 1943 года. Госпожа Кляйн сидит в кресле, укутавшись в плед и уставившись взглядом в стену. Изредка лицо искажается, и она начинает стонать, раскачивая головой из стороны в сторону. Потом опять отворачивается к стене. Двое детей, Митей и Клаус, к счастью, заснули, а господин Кляйн тревожно мерит шагами избушку. Пару раз он пытался присесть, но выдерживал не дольше пары минут и вновь вскакивал. Анна сидит у кухонного стола, неотрывно глядя на циферблат. С тех пор, как Лука покинул их, прошло уже 11 часов. Если он не вернется в ближайшее время, она не знает, что предпринять. Настроение в избушке подавленное, дышится здесь с трудом. Анна уже два раза ходила в Хиллис Горден, сначала за мылом и пластырем для Клауса, повредившего на борту лодки палец, потом за новой порцией бутербродов и воды. Но с мучениями семейства Кляйн справиться трудно. Висящее в воздухе напряжение ощущается кожей, и Анна уже подумывает, нельзя ли ей еще за чем-нибудь сбегать. Госпожа Кляйн издает жалобный крик. Это стенание, которое, кажется, идет из глубины души, и скоро переходит в глухой вой. Она закрывает лицо руками и вонзает ногти в щеки. Анна искоса поглядывает на господина Кляйна, тот спешит к жене и обнимает ее. «Ну не надо, детей разбудишь!» Госпожа Кляйн поднимает глаза и смотрит на него отсутствующим взглядом. Анна нервно сглатывает. Ей не представить себе, каково это — спасаться бегством, лишиться всего. Дома, работы и безопасности. Как теперь будет складываться жизнь семьи? Что ждет их в будущем? И долго ли будет мучить страх перед нацистами и воспоминания о том, почему пришлось оставить младшего ребенка? От этих мыслей в груди нарастает ком. Горло сводит спазм и становится трудно дышать. Анна быстро встает. Господин Кляйн с тревогой смотрит на нее, но она изо всех сил вымучивает улыбку, хотя лицо, кажется, окаменело. «Пойду прогуляюсь немного, поищу Луку». Из-за разорванных серых облаков проглядывает солнце. Анна жадно дышит свежим воздухом. Идет к морю, и от вида широко распростертой синевы в теле появляется какая-то легкость. «С Лукой все в порядке», — думает она. «Просто он занят, пытается организовать возвращение девчушки в семью». Анна спускается к причалу, на котором сошла на берег семья Кляйн, и думает, не разыскать ли перевозившего их рыбака, чтобы уточнить, когда вернется Лука. Но берег пуст, и лодок на горизонте не видно. Она внимательно осматривает побережье. Можно было бы пойти на юг, но страшно напороться на Юна с его дружками с кирпичного завода. К северу расположен Сундвик, а за ним Алабударна. Это крупнейший порт в окрестностях. Но там выставлены военные блокпосты, так что вряд ли Лука выберет его для высадки на берег. Девушка прикусывает губу. Лука не хотел, чтобы она искала его, поскольку это сопряжено с неоправданным риском. Но нельзя же сидеть и ждать бесконечно. А вдруг с ним что-то случилось? Вдруг его арестовали? Что тогда делать? Ей бы очень хотелось попросить кого-нибудь о помощи, но непонятно, кому можно доверять. Потом Анна внезапно о чем-то вспоминает. Засунув руку под куртку, проверяет на ощупь письмо, лежащее во внутреннем кармане. Может, имеет смысл найти Битте и рассказать, что Лука долго отсутствует? Анна тяжело вздыхает. Терпение не относится к ее добродетелям. Ждать она ненавидит и предпочитает делать все самой, если так получится быстрее. Но сейчас делать нечего. Это надо просто принять. Девушка идет по тропинке вдоль берега, и когда впереди показываются трубы кирпичного завода, осознает, что так она Луку не найдет. В последний раз, взглянув на море, разворачивается, чтобы вернуться в избушку. Мысли роятся в голове, пока Анна пробирается по пересеченной местности к заброшенной даче. Если Луке не удастся контрабандой провести девчушку через пролив, может, она могла бы сделать это сама, притворившись, что Лея ее дочь? Хотя отважится ли Анна на такой поступок? Лука кажется абсолютно бесстрашен в своих попытках помочь другим. Но она не уверена, может ли похвастаться тем же. Никогда прежде ей не приходилось совершать опасные поступки, подвергая себя риску. А вдруг она не сможет солгать и в последний момент во всем сознается? Подойдя совсем близко к избушке, Анна слышит шаги. Замирает и секунду стоит неподвижно. Шуршащий звук за спиной умолкает, девушка оглядывается по сторонам. Может ли кто-нибудь преследовать ее? Но кто и зачем? Покосившись на избушку, она надеется, что господин Кляйн не заметил ее и не отворит сейчас дверь. Если кто-то идет следом, лучше пройти мимо избушки, не привлекая внимания к скрывающейся там семье. Анна осторожно делает шаг, потом еще один. Из-за пенька внезапно выскакивает заяц и мчится на утек, заставив бешено колотиться сердце девушки. Прижав руку к груди, Анна смотрит вокруг, внимательным взглядом прочесывая пространство между стволами, и ничего не замечает. Наверное, это был заяц. Девушка с облегчением подходит к избушке и уже собирается постучать в дверь, как вдруг опять доносится шум. Какое-то слабое, едва различимое потрескивание. Анна медленно поворачивается, и у нее перехватывает дыхание. Юн. Он наполовину спрятался за стволом и наблюдает за ней своими крысиными глазками, но, поняв, что его рассекретили, делает шаг вперед. «Какая встреча, подумать только!» — восклицает он, оскалившись в подобии улыбки. Анна пристально смотрит на него. «Ты шел за мной следом?» «Сегодня особый день. Хлопотный, потому что мы пытаемся сохранить порядок в нашей стране. Всю ночь евреи пытались к нам пробраться». Она мотает головой. «Мне ничего об этом не известно». «Вот как?» — говорит он, поднимая брови. «Тогда зачем ты спускалась к берегу?» «Не твое дело». Юн вызывающе смотрит на нее. «А где твой мальчик, питающий слабость к евреям?» Анна пожимает плечами, изо всех сил пытаясь сделать вид, что вопрос совсем не задел ее, хотя сердце бешено бьется в груди. Она боится даже подумать, что будет, если Юн обнаружит спрятавшуюся в избушке семью. «Он работает. Где ему еще быть?» Юн смеется и приближается к ней еще на шаг. «Тогда продолжим разговор». Девушка пытается оценить свои шансы убежать от Юна. Ее все еще отделяют от него несколько метров, но до Хиллис Гордона бежать далеко. Будто читая ее мысли, парень торопливо преграждает ей путь к бегству. Анна расправляет плечи, стараясь скрыть свой страх. Она старается дышать ровно, сверля взглядом Юна. «Пошел прочь отсюда!» «С какой это стати? В избушке кто-то есть?» Не получив ответа, Юн расплывается в ехидной улыбке. «Я знал, что ты заодно с макаронником!» Схватив девушку за плечо, он пытается отодвинуть ее в сторону, но Анна стоит, не шелохнувшись. «Подвинься!» «Нет!» «Я еще займусь тобой», — шипит он. «Но для начала хочу понять, что ты там прячешь». Юн толкает ее, но Анна успевает схватиться за ствол дерева, растущего у входа, и крепко держится за него. После неудачной попытки парень размахивается и дает ей звонкую пощечину. Удар приходится по тому же месту, что и в первый раз. Анна чувствует резкую боль в челюсти и вкус крови во рту. «Хочешь еще?» – спрашивает он, тяжело дыша. Но вместо того, чтобы замахнуться, сжимает пальцами ее шею, перекрывая поток воздуха. Анна отпускает ствол дерева и вцепляется в его руку, но он будто не замечает этого. Юн победоносно улыбается и второй рукой закрывает ей рот. «Ну вот, наконец-то замолчала!» Во взгляде Анны сквозит паника. Дышать совсем нечем. И она беспомощно вращает головой. Глаза Юна широко раскрыты, он тяжело дышит от возбуждения. «Не надо было со мной ругаться. Как только поймаем твоего южанина, переправим вас через пролив и сдадим в гестапо. Им будет очень интересно узнать, чем вы занимаетесь». Лицо Юна становится размытым, еще немного, и, кажется, ее грудь разорвет. Анна пытается дышать, но он не ослабляет хватку. Краем глаза она видит, как что-то мелькает. Долгую секунду пытается различить нечеткую фигуру, потом слышит глухой удар. Сжимавшие шею пальцы соскальзывают, и она жадно хватает ртом воздух. Юн валится на землю. Анна хватается за грудь. Горло саднит, она заходится кашлем и одновременно пытается дышать. «Как вы?» — с тревогой спрашивает господин Кляйн. Анна пытается ответить, но получается лишь захрипеть. «Только дышите!» — говорит он, помогая ей расправить плечи. «Вдох, выдох!» Девушка встречается с ним взглядом и сосредотачивает внимание на его лице. «Вдох, выдох!» — повторяет он. «Он шел за мной следом!» — шепчет Анна хриплым голосом. «Не надо было ходить к морю! Я привела его прямо сюда!» «Ничего страшного!» — говорит господин Кляйн, пытаясь изобразить спокойствие, хотя выглядит по-прежнему испуганным. «Вы знаете, кто это?» Она кивает. «Это враг!» говорит Анна, присаживаясь перед Юном и прикладывая два пальца к сонной артерии. «Он жив?» «Я не чувствую пульса». Господин Кляйн делает шаг назад и роняет лопату. Анна молча рассматривает лицо Юна. Глаза открыты, но взгляд совершенно пустой. Она держит руку у его рта и не чувствует дыхания. Зато замечает, как по затылку сочится струйка крови. Господин Кляйн закрывает лицо руками. «Я не хотел убивать его, но он напал на вас. Что мне оставалось делать? Теперь я попаду в тюрьму. А кто позаботится о моей семье?» Стенает он. «Его будут искать», соглашается Анна. «Это был несчастный случай», продолжает господин Кляйн. «Надо позвонить в полицию». «Нет», возражает Анна. Ей сразу становится ясно, что им делать. «Так не пойдет. Вы не знаете, кто он. Его дружки все испортят. Нам с вами все испортят». Она встает и берет в руки лопату. «Мы должны закопать его». Господин Кляйн изумленно смотрит на девушку. «Что вы имеете в виду?» «Там, за избушкой, есть еще инструменты. Возьмите что-нибудь, чем можно копать», говорит она, кивая в сторону растущих поблизости кустов. «Я всего лишь учитель», протестует он, заикаясь. «Я никогда ничего подобного не делал». «Я тоже, но вместе мы справимся. Скорее, пока дети не проснулись». Он замолкает и с поникшей головой идет за инструментом. Анна сглатывает ком в горле. Смотреть на Юна она не может. Каждый раз при виде его лица внутри все переворачивается и пронзает мысль, правильно ли они поступают. Но разве у них есть выбор? Анна подходит к кустарнику и втыкает лопату. Земля, на удивление, мягкая, и работа идет быстрее, чем она ожидала. Скоро подходит господин Кляйн, и они молча копают вместе, пока не вырывают яму по пояс глубиной. «Такой глубины хватит?» — спрашивает господин Кляйн, вытирая пот со лба. Она смотрит на мертвое тело. Подступает тошнота. Позывы к рвоте возникают уже от одной мысли о том, что придется тащить Юна к яме и засыпать землей. Но Анна должна с этим справиться. «Думаю, да», — устало отвечает она. Пришел вечер, и Анна пошла в Хиллисгорден ужинать. Аппетита нет, избавиться от мысли о Юне невозможно. Ее преследует вид его обмякшего тела и уставившихся на нее пустых глаз. Сбрасывать его в яму было ужасно, слышать тяжелый удар и потом кидать землю поверх тела. Но она взяла себя в руки и проглотила подступившие слезы, чтобы еще больше не выбить из колеи и без того обескураженного господина Кляйна. Быстро вернувшись в избушку, Анна поиграла с детьми в карты, пока им не пришло время засыпать. Пустой взгляд Юна все еще преследует ее. Она стала соучастницей убийства. Юна нет в живых, он лежит в земле, и его семья никогда не узнает, что произошло. Девушка опускается в потертое кресло. Супруги Кляйн легли спать вместе с детьми, задернув занавеску, отделяющую нишу спальни. Анна уверена, что уснуть не сможет. Ее мучает случившееся. Она беспокойно вертится в кресле, но в конце концов тоже проваливается в тяжелый сон. От стука в дверь девушка вздрагивает и просыпается. В растерянности смотрит на часы и понимает, что уже 7 утра. «Наверное, это Лука», — думает она, — резко вскакивает и поворачивает ключ в замочной скважине. Но это не он. У избушки стоит суровая женщина средних лет с маленьким ребенком на руках, завернутым во что-то темное. «Анна, это я, Битте». Анна кивает в ответ. Внутри избушки слышен шум. Семейство проснулось. Госпожа Кляйн делает несколько неуверенных шагов навстречу и, увидев Битте, кричит. «Лея!» — кричит она, бросаясь к ребенку. Господин Кляйн бежит за ней и придерживает жену, которая прижимает к груди спящего ребенка. «Спасибо! Огромное спасибо!» — хором благодарят они Битте. «Девочке дали снотворное, чтобы она не кричала, пока ее переправляли через пролив. Но через пару часов его действие пройдет», — объясняет Битте. Анна не может сдержать улыбку, видя ошеломляющую радость в глазах госпожи Кляйн. Потом она поворачивается к стоящей на веранде женщине. «Где Лука?» Битте долго смотрит на Анну, потом жестом приглашает ее выйти из избушки. «К сожалению, у меня плохие новости». «Что? Что случилось?» Женщина притворяет дверь, чтобы Кляйны не услышали. «Это он нашел рыбацкую лодку, на которой перевезли Лею. Другая семья согласилась взять ее с собой. Но поскольку на борту были еще места, Лука отправился за новыми беженцами. Он обещал вернуться до наступления темноты, но, по словам семьи, так и не появился». Анну качнула. Она слышит слова Битте, только их смысл не доходит до нее в полной мере. «Может, Лука просто где-то спрятался?» Битте кладет руку ей на плечо. «Если что-то новое узнаю, расскажу». «Мы можем обратиться в шведскую полицию и попросить разыскать его», спрашивает Анна, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Вряд ли. У него не было на руках официальных документов». «Но он ведь всего в нескольких километрах от нас. Должен же быть способ помочь». «К сожалению, мы ничего не можем предпринять, пока не узнаем, что с ним произошло». Когда Битте разворачивается, чтобы уйти, Анна останавливает ее. «Подождите, у меня кое-что есть для вас!» Достает оставленный Лукой заклеенный конверт и передает его Битте. «У него здесь мать и сестра», — добавляет она. «Не беспокойся, я позабочусь о них», — отвечает женщина, сдержанно кивая. «Мне пора, но я свяжусь с тобой». Когда Битте исчезает из виду, Анна опускается на колени. Она не может поверить, что это правда. Лука, ее возлюбленный. Где он, что с ним? Перед глазами встают ужасные сцены. На него напали немецкие солдаты или взяли в плен эсэсовцы? Из избушки доносятся радостные голоса. Клаус и Мите разговаривают с младшей сестренкой, которая начинает хныкать. Анна понимает, что пора возвращаться в Хиллисгорден, а то Альма заметит ее отсутствие. Да и Кляйнам нужны еще вода и еда. Но девушки не сдвинутся с места. Внутри пустота, будто кто-то вынул из груди содержимое, оставив большую полость. Потом до нее доходит еще одна догадка. А вдруг произошедшее с Лукой хуже ареста? Вдруг он никогда больше не вернется к ней? Ее пронзает отчаяние, что-то жжет в груди. Поднявшись, Анна плетется к кусту, чтобы Кляйны не видели, как ее выворачивает наизнанку. Судорожными рывками наружу выходит яркая желчь. Опустошенная, она отходит от куста и падает на землю. Теперь все? Неужели ей не суждено больше быть с Лукой, не ощущать его объятий, не слышать его голоса? Эта мысль приводит Анну в такой ужас, что ее скручивает пополам. А как же планы? Неужели их будущее разрушено? И все, о чем она мечтала, испарилось. Девушку обуревают разные чувства. Их так много, что со всеми не справится. Кажется, будто она раскалывается на части. Слезы льются градом, она прижимает подол юбки к лицу и всхлипывает. Ей нужен человек, который поддержал бы и успокоил, сказав, что все образуется. Но таких нет. Анна совсем одна. Довериться некому.